«Пришлите кого-нибудь!» Я протиснулся через дверь на улицу, еще услышал, как она кричит: «189! Восточная авеню! Убийство!» Мне хотелось припустить бегом, но я инстинктивно остановился, вытащил платок и вытер входную дверь и ручку там, где прикасалась моя рука. Затем я медленно вышел по дорожке на улицу. Только тогда я бросился бежать. Я мчался к нашему дому, едва переводя дыхание. По пути мне никто не встретился. Должно быть, по телевизору передавали какую-то увлекательную программу. Дрожащей рукой я достал ключ и отворил дверь. Она оказалась не запертой. «Наверное, забыл ее затворить», — сказал я себе, входя в прихожую. Когда я закрывал за собой дверь, послышался звук сирены, и за окном мигнул свет от полицейской машины, пронесшейся по направлению к дому Горди.